Глава 11. Миссионеры. Черемуха цвела над кремнистыми обрывами правобережья, когда сампунка Дегена подплывала к мылкам. Чуть светало. Китаец, стоявший на носу судна и меривший шестом в продолжении ночи глубину, пропел рулевому, что вдали чернеет мыс Вагрен, а под ним дома Экки, последнего стойбища. На заре ветер ослаб, и квадратные паруса бессильно заполоскались. Китайцы рабочие взялись за длинные весла. На корме дымился очаг, старик-повар готовил завтрак своему господину. Ренье и Дебрилье сидели в это утро подле своего тростникового шалаша на возвышении, укрытом сахатинами шкурами, и беседовали, любуясь пейзажем. Утро было прохладное. Судно плыло в тени прибрежных скал, где-то за горами вставало солнце, за широкой излученной реки над дальним берегом ярко разовели две округлые невысокие сопочки. Вода, отражая зарю, принимала неповторимый нежно-голубой цвет. «Я недоволен Дегеном. Он не отвечает толком ни на один вопрос, когда речь заходит об этом крае», — с досадой говорил Пьер. То он чинит тут расправу, то сам боится горсти русских бродяг-охотников, а рассказать толком ничего не хочет, даже не отвечает на вопросы. Он боится. Боится, что, разведав все о жизни в этой стране, вы будете знать слишком много и о его проделках, а, возвратясь в Пекин, предадите все преступления огласке. Со старческим смешком молвил Дебрилье. «Это может быть одинаково опасно и для него, и для сансинских чиновников, которые смотрят сквозь пальцы на его проделки и получают в этих грабежах свою талику. За дорогу я немало помучился с этим дикарем. Стоило только нашей сампунке отвалить от ансинского берега, как Деген стал сам не свой, напустил на себя важность. Манжуры в душе должны быть очень недовольны вашим путешествием. Этот Деген — продувная бестия. От него, мне кажется, всего можно ожидать. Он, верно, сам не знает, что следует говорить вам. Губернатор тоже боится и императорского двора, и вас. Викарий не зря советовал вам избегать Дегена. Кстати, отчего заболел ваш обращенный спутник, и где вы оставили его? Талинь. Он чем-то отравился. Я оставил его в Лахасусу, где у него живет дядя-торговец. А почему вы спрашиваете об этом? Неужели вы думаете? Все может быть, все может быть. Кивнул старик головой и замолк. На лесистом гребне горы вспыхнуло солнце. Лес побагровел от лучей, пробивавшихся сквозь листву. Вода на быстрине словно жила, заиграла яркими красками. Лишь утесы мрачно громоздились над рекой, бросая тень на прибрежные водовороты. Зубчатые обломки каменных пластов торчали под прибрежным скатом, где обрыв его отступил от воды, образуя отмель. Какой суровый! «Какой дикий берег! Какая великая река!» — вымолвил старик. «Суровый, но богатый край!» — воскликнул Ренье. «Да-да, какое богатство, какие возможности!» «В беседе со мной пекинские вельможи просили о географических исследованиях. Теперь я утверждаюсь в мнении, что Багдыхан и мандарины сами ничего не знают толком о низовье Хамура. Чем ниже спускаемся, тем очевиднее, что край не принадлежит Китаю. Манжурские купцы приходятся как в чужую страну. Нет-нет, нам надо скорее действовать. Опасность может прийти с севера». Дебрильи, как птица, клюв, быстро повернул свое узкое лицо и поглядел на север. «Недалеко отсюда русская граница. Кроме того, — продолжал Пьер, — и англичане действуют все энергичнее, тоже интересуются Амуром. То, что мы узнали с вами про русских, для меня не новость. Тунгусские племена всегда тяготели к русским, — сказал старик. — Нынче зимой в Гирин приводили пойманных русских. — Наши проповеди могут отвратить туземцев от их влияния, а легенды о крепостях на устье реки удержать русских от вторжения, — горячо заговорил Пьер. — Я уже все обдумал. Возвратясь в Пекин, я добьюсь посылки в эти края отряды, которые срубят русские головы. Если ж пустить в ход остроумные выдумки, русское правительство сюда не сунется. В Петербурге сидят немцы, а они всегда верят иностранным источникам, а не русским. В Пекине говорят, будто бы на устье Амура есть китайские крепости. Отцы-миссионеры очень удачно подхватили и распространили этот слух. Он дошел до Европы. Нам следует подтвердить такие слухи. Европе надо доказать, что край принадлежит Китаю, а в Китае действовать наоборот. — Смотрите, мой друг, — показал рукой Дорольи, — мы уже подплываем. Слева за островами курились дымки. Судно, огибая скалистый мыс, направлялось к бухте, в глубине которой из-за деревьев появилась рогатая крыша. Вдали на поверхности реки виднелось множество рыбацких лодок, они плыли изогнутыми рядами в разных направлениях. По временам до слуха плывущих на сампунке явственно доносились сильные, частые, тревожные всплески, как бьется попавшаяся рыба. Гольды сразу же начинали стучать о борта лодок большими деревянными молотками. Ренье разглядел в подзорную трубу, что идет лов каких-то громадных рыб. Однако подробности лова ему не удалось рассмотреть. При виде сампунки гольды выбрали сетки, и вся огромная флотилия их лодок стала уходить. Из-под навеса, устроенного посреди судна, вылез рыжеусый рябой Деген. С ним были толстяк Сибун и другой, главный его помощник, высокий, остроглазый старик Тырс, отличавшийся крайней свирепостью. Деген был в шелковой юбке, в куртке, застегнутой на медные пуговицы, и в широкополой конической шляпе. — О, хозяин большой модник, — с едкой насмешкой сказал Добрильи и пожевал морщинистыми губами. — Впрочем, уроды всегда рядятся. Добрильи много лет жил среди манжуров и китайцев и возненавидел здешних богачей. Тайне завидуем. Он представлял, какую деятельность может развить тут церковь, и как можно разбогатеть, если в Маньчжурии будет колония католической державы. Если Ренье мечтал открыть страну и прославиться в Европе, положив начало захвату Преамурья, то Дебрильи, отвыкший от европейской жизни, надеялся, что, захватив Преамурье, католическая церковь со временем захватит Маньчжурию, отторгнет ее от Китая. Он желал бы там прочно обосноваться и получить доступ ко всем богатствам маньчжурской земли, зажить как знатный маньчжурский князь. Пьер заметил, что, когда дело касается маньчжуров, его спутник злословит. «Дебрильи сам тут оманжурился», — думал он. Пьер чувствовал, что у этого известного в Европе миссионера есть и другая сторона жизни, может быть, для него гораздо более значительная, чем деятельность проповедника, но совершенно неизвестная там. Маньчжуры — это его сфера. Скалистый берег расступился, и в широких каменных воротах открылся вид на озеро, далеко ушедшее вглубь распадка между пологих гор и истинно зеленых от кедровых и еловых лесов. Вход в озеро был прикрыт полузатопленным островом. Из-под спадавшей воды появились стволы ветел, покрытые слоем глины, и голые тальники. Сампунка вошла в тихую протоку и поплыла вдоль красного глинистого склона горы, исполосованного следами наводнения. Поверх обрыва над протокой курчавилась буйная поросль дубняка, орешника, кленов. Повсюду белели душистые ветви черемухи. Некоторые деревья были подмыты наводнением и клонились к воде, их стволы тянулись не вверх, а вниз, цветущие ветви свисали над головами путешественников. Протока, изгибаясь, расширяясь, образовывала бухточку, берег понижался, и на опушке орешника стала видна черная городьба из заостренных лиственничных бревен, дальше виднелась бедное стойбище гольдов, несколько жалких лачуг с крышами из травы. «Это мылки?» — спросил Ренье коротконогого толстяка Сибуна, показывая награду. «Нет, это Гьяссу, мылки вон там!» — кивнул толстяк за реку, где на другой стороне из-за леса поднимались дымки. Сибун хитро щурил глаза. Гольды в цветных шляпах с криками выбегали на берег. Худолицый Денгура подгонял их. Сампунку подтянули к берегу, и Деген по доске сошел на берег. Он шел с важностью, выпятив живот, в сопровождении своих помощников. Ренье и Дебрильи спустились следом. — И ведь не подумаешь, что он дрожал от страха, проезжая мимо селения беглых русских, — ворчал Дебрильи. — А тут среди дикарей сущий конквистадор. Столько достоинства и отваги! Солнце жарко палило, влажная земля дышала душистым паром, воздух был насыщен запахами свежей травы, буйный луг раскинулся над чертой разлива, травы достигали груди Дебрильи, а низкорослого Дегена укрывались головой. Тропинка в траве была протоптана недавно, и Ренье решил про себя, что, вероятно, всю весну Гьяссу пустовало. Внутренний вид становище произвел на миссионера впечатление запущенности. Видно было, что никто не зимовал в Гьяссу. Шалаши и скорья были разрушены непогодой, а травяная крыша на зимнике сгнила и провалилась. «Так мы близки к цели», — с гордостью подумал Ренье, обводя взором лица гольдов, дымы костров, дикие хребты и широкое пустынное озеро. На другой день Деген сидел в кресле и собирал подарки от гольдов. Их ловили манжуры и приводили в ограду. Многие несли подарки сами, желая откупиться от грабителей. Этим они спасались от насилий. Купцы начали торговлю в Гьяссу. С утра до вечера в ограде толпился народ. За делами Деген повеселел. Он стал разговорчивее, ежедневно приглашал Ренье и Дебрилье обедать и каждый вечер уговаривал их спать у себя в берестяном летнике. Только взор его, настороженный и подозрительный, несколько беспокоил Пьера. Хотя ярмарка еще не началась, но торговля уже шла. Манжуры привезли с собой кое-какие материи и безделушки, в надежде выгодно сменять их на меха. В Гьяссу процветали азартные игры. К полудню, когда начиналась жара, мелкое озеро, окруженное лесами и сопками, прогревалось насквозь и парило. Речной сквозняк не достигал Гьяссу, и там целыми днями стояла тишина и одуряющий влажный зной. Стал появляться гнус. Однажды за обедом, заметивши, как Ренье раздраженно отгоняет от себя мошкару, Деген приказал позвать Денгуру и тут же велел ему починить для гостей старую гольдскую зимнюю лачугу, оставшуюся в Гьяссу от былых времен, приставить к нему служение кого-нибудь из гольдов и держать подле их жилья день и ночь дымокуры. На другой день поутру Денгура привел в ограду десятка два оборванных гольдов и гольдок. До вечера они починили лачугу, снаружи и внутри обмазали ее глиной, перестлали заново крышу, заменив гнилую траву лиственничным накатником. Жерди сверху затянули длинными полотнищами бересты, а изнутри обмазали плотным и толстым слоем глины. Работали они с видимым усердием. Другие гольды из толпы наблюдателей тоже вызывались помогать им, но староста гнал их прочь. Денгура, говоривший по-манжурски, объяснил жене, что вот с тех, что работают, меха не берут, поэтому среди гольдов всегда найдутся охотники строить шалаши. Видите ли, цена их труда ничтожна по сравнению с ценой соболей, которых они несут в дань, — заметил Ренье. Как это манжуры еще не сообразили этого? Туземцы в большинстве честны, — отозвался Деврильи. Редкие из них воспользуются правом работать, если у него есть меха, чтобы дать выкуп. Зато бедняк, неудачливый охотник, всегда может избавиться от наказания. Это дает основание таким разбойникам, как Деген, хвастаться своей справедливостью, и создается вид законности. Ренье спросил Денгуру, почему находится так много желающих работать? Неужели все они не добыли соболей за зиму? По тощему лицу Гольда пробежала тень, он зажмурился и вдруг, быстро открыв глаза, вытаращил их, тряхнул головой, словно отгонял неприятное видение. Потом он достал трубку, дрожащими руками набил ее, присел на корточки подле палатки и стал рассказывать миссионерам, что зимой была плохая охота, звери уходили далеко в тайгу, охотники догоняли их, забрели на чужие речки, там поссорились с плохими людьми и соболей поэтому добыли мало. Нынче много бедных людей. Выкуп не каждый принести может. Многие хотели бы отработать в Гьяссу, — утверждал старик. Денгура умолчал, что сам обобрал охотников. Он боялся, что его друзья-манжуры узнают про его проделки, и тогда ему не сдобровать. И поэтому-то жмурился, дрожал и лгал. Ренье за разговором, сидя на пеньке, открыл свой альбом и живо зарисовал Денгуру. Гольд этому весьма удивился. Тем более, что на бумаге изображены были и носовые украшения, и трубка, и лубяная коробка с табаком, торчавшая из-за пазухи, расшитого цветными лентами халата, и корявые пальцы с серебряными и каменными кольцами. «Ты какой длинноносый! Все подметил, ничего не упустил!» — подумал Денгура и с тех пор стал относиться к Пьеру с особенным уважением. Втайне Гольд объяснял его умение рисовать сверхъестественной силой. Пьер, зная об этом, часто пользовался рисованием для устрашения Гольдов. — У тебя зоркий взгляд. Ты, наверное, ел когда-нибудь глаза ястреба? — однажды спросил его Денгура. Гольды, жившие подле Гьяссу в шалашах, каждое утро уплывали ловить калук. Чтобы догонять мошку, они на лодках разжигали в горшках дымокуры. Денгура тоже иногда отправлялся на лодке рыбачить и брал с собой на реку Ренье. Иезуит решил внушить Гольдам уважение к себе. Сидя в лодке, он набросал рисунок: плывут дымящиеся лодки, играет стая калук, рисунок был полон движения, некоторые рыбы нарисованы были под лодками, река представлена как бы в разрезе. Денгура увидел рисунок и остолбенел. — Больше рыбу ловить с тобой не поеду, — решительно отрубил он. — Ты видишь, что делается под водой? Муамбани утащит нас с тобой на дно за такое дело.